Глава 18. Цзинь Гу Бан. Я представлял себе это нечто из волшебной руды в виде посоха, но передо мной возвышалась целая узкая колонна. Красное свечение стало оранжевым, а затем погасло с золотистыми мигающими искрами. Теперь колонна была темной, почти черной. Руда, из которой она была сделана, не имела искусственно отполированного блеска. Она загадочно мерцала благодаря собственной природе, как металлический магнетит, который окрашивает песок некоторых берегов в черный цвет или встречается в виде темных полос на светлых пляжах. Это зрелище завораживало. Невозможно было отвести взгляд. На контрасте с ним видимый верхний конец колонны сиял, как чистое золото. Под ним несколько особенно красиво каллиграфически написанных иероглифов образовали замысловатый узор. Я прочитал вслух. «Жуи Цзинь Гу Бан. Посох с золотыми обручами. Что ты пожелаешь?» «Ух, что бы я желал?» «В конце концов, чего бы такого я мог пожелать, и как это сработает?» Взволнованный я пробежал глазами по следующим символам. 13500 дзиней. Это было указание веса. А что теперь? Больше там ничего не написано. Значит, эта штука пообещала исполнить мои желания и после этого просто сообщала мне скучные цифры. Что же это могло быть? Есть предметы, исполняющие желания, которые нужно для этого потереть, — посоветовала Шуши. Птица-демон заняла свое место рядом со мной, как будто мы никогда и не ссорились. В ее больших глазах сияло то же любопытство, которое заставило и меня просто жаждать испытать магию исполнения желаний. Я должен потереть его, правда? Попробуй. Я предпочел подойти к этому делу осторожно. Вместо того, чтобы тереться о матово-мерцающее черное железо, я просто протянул руку и слегка прикоснулся к волшебной руде, как к пугливому животному. Колонна, казалось, съежилась, и внезапно последние цифры веса изменились с 500 до 499. Ой, пальцы почувствовали боль, как будто я чем-то укололся. Чем это интересно? Поверхность была совершенно гладкой. Так, я должен это проверить. Я снова постучал пальцами по колонне. Молниеносная боль пронзила меня. По поверхности колонны проскочила искра. Это было похоже на приветствие. На энергичное привет! Колонна не хотела причинять мне вреда. Она, как бы это сказать, заржавела, наверное, без долгого общения с живыми существами. Время, когда она служила древнему императору Юю, было давно позади. «Привет», — сказал я. «Она разговаривает с тобой?» — взволнованно спросила Шуши. «Похоже на то». Я натянул рукава на обожженные ладони. Внешне это выглядело так, будто я собирался выразить почтение какому-то священному предмету и не трогать его голыми руками. По правде говоря, я просто хотел избежать еще одного удара молнии, пока Цзинь Гу Бан, посох с золотыми обручами, еще только практиковался в общении с живыми. Я прикоснулся к колонне обеими руками. Даже с вытянутыми пальцами я не мог полностью охватить ее. «Никто не может сдвинуть посох из волшебной руды с места. Я же тебе говорил», — воскликнул король драконов. «Вы, вероятно, и не сможете», — подумал я, а вслух ответил. «Но я уверен, что посох желает, чтобы его сдвинули сейчас». Аугуан осмотрел меня с головы до ног, что при моем росте, конечно, не потребовало от него серьезных усилий. Но тем сильнее оказалась его насмешка. «Ты веришь, что волшебный артефакт, который не трогали более 4000 лет, теперь хочет, чтобы именно ты его сдвинул? Вы тоже можете попробовать? Я не собираюсь выставлять себя на посмешище. Ух, похоже, на вашу долю выпало не так много успеха в жизни. Если усы отражали то, что происходило в его голове, то сейчас там царил дикий беспорядок. Они завязались узлом. Я решил объяснить свою мысль. Возможно, вам кажется это невероятным, но я все равно могу рассчитывать на успех. Я бы предпочел рискнуть потерпеть неудачу, чем упустить малейший шанс порадоваться и отпраздновать победу. Я пожал плечами. Но я же обезьяна, и мы празднуем по любому поводу. Все получится? Я совсем справлюсь. С такими позитивными мыслями в глубине души я задействовал все свои силы. Я боролся с гравитацией, которая удерживала посох с золотыми обручами на дне океана, и с угнетающими возгласами окружающих, никто из которых не верил в меня, никто, кроме Шуши. «Продолжай!» — крикнула она. «Продолжай, Вуконг!» Даже больше, чем ее ободряющие призывы, меня воодушевило ликование в ее голосе. Цзиньгубан пошевелился. Движимой силой моих мышц волшебный посох медленно двигался вверх. Я уже мог различить золотой блеск на его нижнем конце. Первоначально узкая полоска превратилась в широкую полосу. Становилось видно все больше и больше золота, а затем одним рывком я вырвал колонну из песка, потеряв вместе с ней опору. Цепляясь за нее и увлекаемый ею, я чуть откинулся назад. Как ни странно, в последнюю секунду я смог сбалансировать ее колоссальный вес. «Ух!» — фыркнул я. «Я не знаю, чего можно хотеть от тебя, но было бы лучше, если бы ты была поменьше». Колонна пульсировала, озаряя все вокруг теплым солнечным светом, и начала сжиматься. «Стань еще меньше», — попросил я. «Еще меньше?» «Еще! Спасибо! Намного лучше!» «Теперь ты можешь стать намного тоньше. Мне хотелось бы покрутить тебя в руках, и будет лучше, если я смогу обхватить тебя одной ладонью». Артефакт из волшебной руды немедленно повиновался. Он уменьшался в диаметре, пока в моих руках не оказался посох идеальных для меня размеров. Поскольку мы так хорошо поняли друг друга, мне, вероятно, можно было больше не опасаться очередных разрядов молнии. Я обхватил посох голыми руками. Вся моя ладонь начала ощущать покалывание. Оно чувствовалось как волнение или предвкушение. Цзиньгубан ждал моих дальнейших указаний. «Теперь ты идеальных размеров», — похвалил я его. «Как будто создан для меня!» Именно в тот момент я понял, что это действительно так. Посох с золотыми обручами как будто был сконструирован в соответствии с моими пожеланиями. Он сможет соответствовать любому размеру, который я приму, изменив свой вид. Я смогу одинаково хорошо использовать его и как человек, и как обезьяна. Что-то внутри меня подпрыгнуло от счастья, и я подскочил сам. Я сделал несколько прыжков, которым научился в боевых упражнениях мастера, и умело взмахнул посохом. Вжух, шах, вжух, шух. Цзиньгубану это, похоже, понравилось. Он светился интенсивно и ярко, так что я видел только полосы цвета, когда вращал его вокруг себя. «С этим световым шоу ты мог бы путешествовать от одного королевского двора к другому», — заявила Шуши. Я не смог разобрать тона ее голоса. Она хотела обидеть меня или обиделась сама? Но что бы она ни хотела сказать этим комментарием, в любом случае она была права. Королевская чета драконов, их охраны и придворные уставились на меня с открытыми ртами. «Я? В роли придворного шута-акробата? Да ни за что на свете!» Я сразу же прекратил скакать и лишь позволил посоху с золотыми обручами продолжать вращение. На моих глазах он рисовал в воде разноцветные круги. «А можно не так ярко?» — спросил я его приглушенным голосом. «А знаешь, так, чтобы внушало страх». Веселая игра красок погасла. Пылающий алый огонь угрожал сжечь дотла все, что я ударю посохом. На следующих оборотах Цзинь Губан стал ядовито-зеленым, как будто он выжигал кислотой каждое место, к которому прикасался. «Ух, мне нравятся оба варианта. Давай решать по ситуации, какой цвет использовать». Цзинь Губан одобрительно мигнул светом. Взволнованный, я повернулся к драконам и улыбнулся принцессе, чьи бирюзовые чешуйки приобрели еще больше крапинок кораллового оттенка. «Ты была права. Магия Цзинь Губана взывала к моей магии. Посох из волшебной руды и я. Мы идеально подходим друг к другу». С каждым словом, от которого Цзинь Губан сиял все ярче, моя птичья подруга заметно бледнела. «Чушь!» — вырвалась у нее. Из-за волнения она даже забыла, что стоит здесь при всех, без наряда из перьев. Она подняла один из водорослей вееров на уровень головы и, прикрывшись им, прошептала так, чтобы драконы не услышали ее слова. «Эта штука и ты? У вас нет никакой магической связи. Никто никого не звал. Это у дяди Бена возникла идея, что ты должен прийти сюда». Аугуан пошевелился. Огромный череп дракона теперь парил прямо над нами. Волоски его бороды извивались между моим носом и клювом Шуши. «А я думал, вы пришли сюда спонтанно». Я поднял глаза. С моей точки обзора я особенно хорошо видел его морду и большие острые зубы. Это и было спонтанно, — заверил я его. Мой дядя рассказал мне о вашей легендарной коллекции, и вот я внезапно решил навестить вас. Мне нужно было оружие, которое подходило бы лично мне. Магическое оружие, как Цзинь Губан. Я похлопал по посоху, который ответил мягким золотым сиянием. Король драконов открыл пасть. Он не собирался нападать, а просто хотел сказать что-нибудь язвительное, что мне тоже не очень понравилось. А что я буду делать, если он откажется отдавать Цзинь Губан? Я перебил его. «Вы сказали, что он просто бесполезно стоял у вас тысячелетиями. Он не позволял никому поднимать его, а теперь... Посмотрите!» С ловкостью обезьяны и умением человека, обученного боевым искусством, я доказал, насколько идеально мы с посохом подходим друг к другу. Я танцевал и прыгал по коридорам дворца, колол, рубил и со всех сторон бил им по воде. При этом мне все время приходилось следить за тем, чтобы никому не причинить вреда. Половина придворных и вся охрана, рыбы, раки и крабы — плыли за мной или носились вокруг меня. Стук клешней и хлопанье плавниками были, надо полагать, просто признаками волнения. Или я слышал отдельные аплодисменты? В воображаемых стычках я отбрасывал фиктивных противников в сторону и подавлял невидимые угрозы. Банг, жух, шух! Я направился прямо к выходу. Правда, в одном коридоре я свернул не туда, а у одного запутанного лестничного пролета мне пришлось пробираться через кухню. В горячих подводных источниках и на жерлах морского вулкана шипели и варились причудливые блюда. Слуги с визгом бросились от меня в рассыпную. Узкий коридор вывел меня к главной части замка. Я узнал коридор, по которому сегодня утром вошел в хрустальный дворец. «Вуконг!» Моя подруга встала у меня на пути. Она подавала мне какие-то знаки, размахивая передо мной водорослями-веерами. Что у нее было на уме? Мне остановиться или повернуть назад? Ух, наверное, она подумала, что это невежливо, что я просто хочу исчезнуть с Цзинь Губаном. «Ладно, Мы с семьей драконов сядем за стол и попрощаемся, как подобает, за кружкой... за ракушкой, полной морского меда. Я свернул в сторону и проскочил сквозь высокие, богато украшенные жемчугом створчатые двери прямо в тронный зал. Шуши поспешила за мной. «Вуконг, стой! Прекрати! Остановись!» «Ну что еще?» Я резко остановился, но у посоха не было никакого желания заканчивать наше развлечение. Он сохранил импульс и продолжил вращаться в моей руке. «Разоружите эту обезьяну в конце-то концов!» — взревел король драконов. «Ух, никто не отнял бы у меня Дзингубан. Абсолютно точно нет». Посох с золотыми обручами окрасился в ядовито-зеленый цвет и закрутился с удвоенной силой. Аогуан прижался к стене. Я не собирался причинять вред королю драконов. Но было забавно наблюдать, как он пытается взобраться по гладкой поверхности стены, чтобы оказаться в безопасности. Траш-траш-траш! Его когти царапали мерцающий перламутр. Дзингубан все еще сиял цветами нападения. Правда, он делал это больше для развлечения, а не из злости, так как бесшабашно менял цвета между ядовито-зеленым и огненно-красным. Рапапам-бах! Дно океана дрожало у меня под ногами. Ух! Я не ожидал, что здесь на полу внезапно окажется колонна. Нет, она не сама сюда прибежала. Я вовсе не это хотел сказать. Она, конечно же, не двигалась. Кажется, это я ее задел. Но это ведь ее проблема, правда? Зачем она стояла посреди моей дороги? И вот теперь она уже вовсе не стоит на своем месте, а лежит на полу. Ух, уж не потому ли в потолке зала вдруг образовалась трещина? Я ненадолго остановился и осмотрел то, что пострадало. «Не все так плохо», — убеждал я себя. «В трещине можно поселить несколько светлячков. С их светом повреждение будет выглядеть как декоративная подсветка». Командир Лу Юй использовал то, что я отвлекся, в своих интересах. Он еще не успел докричать свой приказ схватить его, как ко мне сзади потянулись клешни его ракообразных прислужников. Я в испуге обернулся. Посох с золотыми обручами вытянулся, продолжая вращаться, и отбросил нападавших прочь. Они врезались в стены, скользя по ним твердыми панцирями, а затем уставились на меня с пола глазами на стебельках. Их поражение вызвало цепную реакцию. Все ракушки в зале захлопнулись, улитки втягивали мягкие тела в домики с такой скоростью, что слышался писк и свист, стайные рыбы испуганно жались друг к другу, даже древние морские черепахи, которых ничто другое не могло вывести из равновесия, спрятали ноги и головы и превратились в подобие камней. Шуши больше не могла смотреть на этот беспорядок. Она закрыла бледное птичье личико веером из водорослей. В то же время с другой стороны раздалось веселое бульканье. Принцесса-дракон прижала руку ко рту, подавляя смех. Она развлекалась по-королевски. Ее отец вовсе не считал все это забавным. Он крикнул спешившим воинам Якши: «Разоружите его любым способом!» Королева драконов тем временем рявкнула испуганной лейб-гвардии: «Наконец-то сделайте что-нибудь!» «Что мы должны сделать?» — посетовал командир Лу Юй. «Пока у него посох из волшебной руды, мы бессильны. С помощью этой штуки он может отправить нас всех в царство мертвых одним ударом. С его помощью он мог бы даже победить самого Яму». «Я мог бы победить Яму? Посохом? В драке?» Эта мысль поразила меня как удар из засады. Я плюхнулся на пол и остался сидеть, не издавая ни звука. Волшебный посох в моей руке вопросительно пульсировал. Он менял цвета от успокаивающего небесно-голубого до сочувственного туманно-белого и теплого оранжевого. Воспроизводил все оттенки разных чувств, потому что не понимал, что со мной не так. Шуши обеспокоенно посмотрела на меня. Она боялась, что у меня случился приступ слабости или что я могу сделать какую-нибудь глупость. Но неужели это было и правда так глупо? Смогу ли я на самом деле одержать верх над ямой в бою с помощью Дзингубана? Я поднял посох и взвесил его в руке. Мой волшебный артефакт стал немного шире, словно он победоносно выпячивал грудь. Король драконов опустился на груду моллюсков, некогда составлявших его трон. Величественный предмет мебели развалился, когда открытая гигантская раковина, служившая сиденьем, захлопнулась, а улитки из подлокотников спрятались в домике. Подобно змее на куче камней, Аугуан свернулся на остатках трона. Древний император создал посох с золотыми обручами в качестве инструмента, пожаловался он. Он никогда не использовал его в качестве оружия. «Оружие — это тоже всего лишь инструмент. Инструмент зла!» — пробурчала Шуши со сжатым клювом. Она мрачно сверкнула глазами на посох. Я не понимал, что у нее на уме. В конце концов, почему она злилась на... Ух! В конце-то концов, она же не... «Ты ревнуешь?» «Из-за Дзингубана?» — прошептал я. «Ревную?» — пропищала она. Эта штука всего лишь инструмент. Никто не ревнует из-за железного стержня, который считает себя радужным фонарем и не способен ни на что, кроме как расти и уменьшаться в размерах. Посох из волшебной руды приобрел грязно-фиолетово-коричневый цвет, как будто собираясь сделать что-то нехорошее. Я крепче сжал его, одновременно успокаивающе поглаживая его поверхность большим пальцем. Коричневый цвет исчез, а фиолетовый сменился пурпурным. Достойный цвет. Цвет превосходства. Я не осмеливался взять птичью демоницу на руки или погладить ее сейчас, когда на нас смотрело так много незнакомцев. Я не хотел расстраивать ее еще больше. Даже если бы Дзингубан был человеком, животным или демоном, у тебя не было бы причин ревновать, — заверил я ее. То место, которое она занимала в моем сердце, никто не смог бы у нее отнять. Любовь и настоящая дружба обладали такой же силой, как пламя свечи. Их можно было разделить, и от этого они ни на йоту не становились меньше. «Мы поговорим позже, Шуши», — пообещал я ей. Сейчас мне нужно было срочно пообщаться кое с кем другим. Я повернулся к королю драконов. «Я благодарю вас за ваш удивительный подарок». «Не стоит благодарностей». Голос Аугуана звучал измученно. Его взгляд переместился с разбитого трона на обломки упавшей колонны. Он рассматривал расколотый пол, исцарапанные стены и трещину в потолке зала. Королева драконов натянуто улыбнулась мне. «Пожалуйста, не считайте себя обязанным оставаться с нами дольше из чувства благодарности. Вода не является вашей природной стихией. Мы понимаем, что вас тянет обратно на родину, и мы ни в коем случае не будем удерживать вас, если вы захотите уйти прямо сейчас. Вам предстоит долгий обратный путь. От морского дна до поверхности океана далеко». Шуши едва дождалась, пока королева закончит вежливую речь. Она поспешно попрощалась. «Спасибо вам за ваше гостеприимство. Мы будем рады ответить вам взаимностью, если вы когда-нибудь навестите нас. Добро пожаловать к нам». Из-за того, что я не сделал ни шага, подруга дернула меня за рукав. Я отбивался от ее клюва, которым она пыталась схватить меня, чтобы утащить к двери. «Подожди минутку», — попросил я. «Я еще не закончил». Не только птица-демонесса застыла, как вкопанная. Волна ледяного настроения прокатилась по всему залу. Я изо всех сил постарался согреть атмосферу несколькими теплыми словами. «Посох великолепен. Лучше, чем что-либо, на что я когда-либо мог надеяться. Я вам очень благодарен». Казалось, что все почувствовали облегчение. Король драконов взмахнул рукой. «Да, да, с превеликим удовольствием». Его жест как будто отклонял мою благодарность и отталкивал меня, но я, к сожалению, еще не мог уйти. «Яма угрожает моей семье», — объяснил я. «Посох дает мне возможность победить его. В поединке. Один на один». Придворные, телохранители, дворцовая стража и даже воины-якши в ужасе втягивали морскую воду или издавали испуганные звуки. Щелкающие звуки раковин смешивались с писком улиток, которые резко возвращались в свои жилища. Я колебался. Моя уверенность в себе пошатнулась. В то же время давление в груди усилилось. Мне было трудно дышать. «Яма, вы же знаете, что он повелитель смерти, и... ну, если я хочу выжить в поединке с ним, то...» Я собрал все свое мужество и произнес: «Мне нужна волшебная броня! Не могли бы вы поделиться со мной подобным снаряжением? Пожалуйста!» Король драконов безвольно опустил голову. Когда я произнес свою просьбу, он вздрогнул и чуть не проколол рыбу из своей лейб-гвардии, которая плавала над его рогами. Я ожидал, что он отнесется к вопросу немного более спокойно. Почему он не мог облегчить нам всем задачу и просто сказать «да»?